Борис Пельняк. Созревание плодов. Издательство «Советский писатель». Москва. 1990 год. Читает Зоя Кваснюк. Глава первая. В четвертом часу дня, когда ротационные машины выбрасывали последние тысячи экземпляров, те, которые пойдут с дальними поездами, в этот час в экспедиционной уже вручную, именно на эти последние тысячи экземпляров, человек механически наклеивал адреса. Номер 504. Известие. Зик, Йемен, Сана, Аравия. Хеджес, Аравия. Номер 1219. Известие. Зик. Колумбия. Южная Америка. Буэнос-Айрес. Аргентина. Монтевидео. Уругвай. Претория. Южная Африка. Сидней. Австралия. Афганистан. Урумчи. Западный Китай. Мадрид. Испания. Лос-Анджелес. Калифорния. Америка. Афинес. Греция. Известие. Зик. Известие. Зик. Известие. Известие. Известие. Номер 1881. Номер 1881. Номер. Номер. Номер. USA. USA. USA. Германия, Франция, Англия, Япония, Китай, Финляндия. Человек стер со лба пот. Человек наклеивал последний адрес. Номер 235. Известие. Зик. Хибрерия, Ватикана. Читта дель Ватикана. Италия. Адрес Ватиканской библиотеки. За окном на тесном дворе зисы загружались рулонами свежей бумаги и грузились газетными тюками. Свежая бумага привозилась с вокзалов. Газетные тюки шли на вокзалы. 7 вагонов бумаги и 1500 килограммов типографской краски в дневном выпуске газеты. Над тесным двором теснилось небо. Первые стереотипы были отлиты в 1:37 ночи. Ротационные машины заработали в 1:55. Первые грузовики пошли в 2:15. Первыми получили газету местные почтовые конторы и пригородные поезда. В 6:00 почтальоны разносили газету по предприятиям. Газета продавалась в киосках. Последние автомобили уже вечером шли к вокзалам дальних поездов. Поезда расходились в ночь во все 7 социалистических республик, от Мурманска до Эревани, от Винницы до Владивостока, к городам, к заводам, к селам, к пустошам. Поезда шли к границам. В багажных вагонах лежали газетные тюки. В Атлантическом океане, под экватором, в пути к Аргентине и на Капштадт, в Индийском океане, под экватором, в пути к Сиднею, в Тихом океане, в Арктическом океане, в ночи перед рассветом бухали волны о корабельные борты. В корабельных трюмах лежали «Известия», «ЦИК СССР» и «В ЦИК». Через какие-то дни от Мурманска в Кольскую тундру, от Архангельска в Мезень, по тундре побегут олени. В среднеазиатских песках зарявкают газы и заревут пропеллерами анты. Через недели из Гиджаса в Йемен-Санаа